щеке. Она горела огнем. «Они очень жестокие ребята», — сказала Инга. «Я до сих пор понять не могу, как мы смогли их обломать. Посмотрите, за нами никого?» Мы с Ником одновременно повернули головы. За нами гналась только пыль. «По почкам не били?» — заботливо спросил я у Ника. «Нет, только по лицу. Послушай, а как ты смог дотянуться до моря? Движок ведь уже не работал». «А я вылез из аппарата и подтолкнул сзади», — ответил я. «А я тебя вчера видел», — сказал Ник Инге, рассматривая руки, плечи и обнаженную спину девушки. «Где?» — поинтересовалась Инга. «В Коктебеле, на причале. Ты стояла лицом к морю, облокотившись на ограждение, а рядом с тобой была пожилая женщина». «Ерунда какая-то», — ответила Инга. «Не была я вчера в Коктебеле?» «Была», — уверенно кивнул Ник. «Я два раза над тобой пролетал. Нарочно со стороны солнца заходил, чтобы лучше рассмотреть. Мне очень твои ноги понравились. И платье. Я тебя по этому платью и узнал». Инга вдруг круто повернула руль, и Ник повалился на меня. Завизжали шины об асфальт. «Хватит ерунду нести!» — озлобленно крикнула она. «Говорю тебе, что я не была в Коктебеле ни вчера, ни позавчера. Спутал меня с кем-то. Ноги ему чьи-то понравились. А я здесь при чем?» Ник загрустил. Инга его обидела. Глава 22. «Да простит меня Гера за такое сравнение, но он так напоминал кроманьонца, увлеченного наскальной живописью, что мне захотелось подарить ему каменный топор. Огромный, широкоплечий, он нависал над столом и аккуратно водил по трафарету фломастером. Его кулаки, привыкшие к двухпудовым гантелям, с трудом держали хрупкую пластиковую трубочку. И было странно, что он ее не сломал. Он так старательно выводил буквы, что не заметил, как я пришел. «Кто сюда налепит жвачку, получает сразу в пачку», — вслух прочитал я поэтический шедевр. «Это ты?» — спросил Гера, не отрываясь от работы. «Почему так поздно?» «Потеть будешь? Я новый снаряд выписал. Когда соберу, укачаешься. На все группы мышц». «В кино сниматься хочешь?» — спросил я. «И в кино сниматься, и в космос летать», — ответил Гера, старательно выводя восклицательный знак. Затем поднял голову, полюбовался на объявление, добавил еще какой-то малозаметный штрих и примерил листок к стене. «Я серьезно», — уточнил я. «Я серьезно. Кнопки подай, пожалуйста. Так ровно?» «Ровно. У меня в гостинице поселился кинорежиссер», — начал я объяснять подробно. «Так вот, ему для небольшого эпизода понадобился мускулистый парень. А кто у нас в городе более мускулистый, чем ты?» Гера не сдержался, его губы растянулись в улыбке против его воли. «Ладно тебе», — махнул он рукой. «Но моим предложением заинтересовался, как всякий человек, которому есть что показать». Почувствовав, что мое молчание затянулось, он напомнил. «Ну так что там ты про режиссера говорил?» «Я не люблю повторять одно и то же по нескольку раз. Проблема, в принципе, была решена». «В 10 вечера я за тобой заеду», — сказал я, хлопнув Геру по плечу. «А почему так поздно?» «Съемки ночные». «Да постой ты!» — забеспокоился Гера, видя, что я намереваюсь уйти. «Объясни толком, что от меня требуется, как одеваться?» «Тебе все объяснят». «Но ты не врешь?» Я отрицательно покачал головой и вышел. Сегодня стемнело рано. Солнце, не успев закатиться за горизонт, спряталось за широкой черной полосой туч, надвигающихся с моря. Усиливался теплый влажный ветер. Над темным морем вздрагивали всполохи. Оживший парк издавал терпкий запах хвои. Я взглянул на часы. До 9 оставалось всего несколько минут. Он, конечно, будет ждать меня и час, и два, и больше. Но меня гнала к месту встречи не столько пунктальность, сколько желание узнать важные новости. Выехав через нижние ворота санатория под кирпич, я свернул на набережную и медленно покатился навстречу потоку праздной толпы. Джип почти бесшумно раздвигал людей, слепил их фарами, заставлял тесниться, толкаться. Но никого это не злило, наоборот, появление джипа на пешеходной дорожке воспринималось как сюрприз, аттракцион или фокус. Народ веселился неизвестно чему, зачем-то махал руками, кто-то пытался взобраться на капот, какая-то девушка успела поцеловать боковое стекло, оставив на нем жирный след помады. Для меня море, набережная, реликтовые рощи давно стали фоном, на котором протекала моя жизнь, заполненная работой, проблемами, причем не всегда приятными. И потому я воспринимал отдыхающих как ненормальных, а их чувство радости беспричинным, и чем ближе я подъезжал к крепостной горе, уже окутанной мраком ночи, тем более мрачным становилось мое настроение. Доехав до конца набережной, я включил передний приемник.